У Кларинды просто не было времени на размышления. Если она не покупала платье и не брала уроки танцев, она вместе с маркизой все равно была занята буквально каждую минуту. Кроме балов были еще приемы, ассамблеи, менее многолюдные собрания, где люди беседовали и слушали музыку, обеды, ужины, а также время, потраченное на приемы многочисленных посетителей, которые наносили визиты вежливости маркизе, не отрывая восторженных глаз от Кларинды. «Когда джентльмены делают мне комплименты, — сказала девушка маркизе вскоре после приезда в Лондон, — я не могу избавиться от мысли, что они смеются надо мной. Я не привыкла к лести. Вы должны учиться принимать комплименты достойно», убеждала ее маркиза. «Я стараюсь», — призналась Кларинда, «хотя иногда мне хочется расхохотаться. Когда молодые люди цветисто распространяются о моих бровях или форме моего носа, я не могу избавиться от чувства, что их слова звучат глупо». «Но вы привыкнете к этому», — мудро заметила маркиза. И после целого месяца, проведенного в Лондоне, Кларинде пришлось признать, что старая леди была права. Девушка начала находить, что принимать комплименты, которые шептались в ее ухо на каждом балу, очень просто. Она привыкла видеть восторженное выражение на лицах мужчин, подносящих ее руку к губам. Она научилась деликатно отказываться от предложений руки и сердца, если только мужчины не были слишком настойчивыми или толстокожими, чтобы понять намек. Единственным, что не переставало удивлять ее, было то, что она так мало виделась с лордом Мельбурном. Девушка с трудом могла понять, что, живя в доме мужчины, который был не только его хозяином, но и ее опекуном, она, тем не менее, практически не имела с ним прямых контактов. Встречи их всегда происходили в присутствии других людей, или рядом находилась маркиза, или за столом были гости. Даже когда лорд Мельбурн сопровождал Кларинду на званые обеды, девушке казалось очень необычным, что он иногда не садился за стол рядом с ней и никогда не приглашал ее танцевать. Когда они только приехали в Лондон, Кларинда была очень рассержена на лорда Мельбурна, и ей казалось, что придется непрерывно ссориться с ним, вести непрерывный словесный поединок, вызванный его властным собственническим поведением. Однако ее предположения не подтвердились. И Кларинде не приходилось спорить с лордом Мельбурном ни по какому поводу. Он вел себя учтиво, но как-то отрешенно и безучастно, а девушка чувствовала, что должна была быть ему благодарна за то внимание, которым она наслаждалась в Мельбурн-хаузе. Но сейчас она чувствовала, что, наверное, он умышленно старался не оставаться с ней наедине. Время от времени она получала от его светлости послания, переданные через его бабушку. Именно так Кларинда узнала, что в том случае, если ей сделают нежелательное предложение, ей стоит только отослать джентльмена к опекуну, и лорд Мельбурн похоронит все его надежды получить руку девушки. Кларинда обнаружила, что единственным способом связаться с лордом Мельбурном в таких случаях было написать ему записку, и частенько по утрам, перед тем, как отправиться с маркизой на развлечение, девушка доставала лист пищи и бумаги и выводила на нем изящным почерком. «Лорд Уилмот навестит вас сегодня, милорд. У меня нет желания принимать его предложение». Или... «Возможно, капитан Чарльз Каддингтон попросит вашу светлость позволения встретиться со мной наедине. Пожалуйста, откажите ему». Лорд Мельбурн никогда не отвечал. Но Кларинда заметила, что перед молодыми людьми, которые ей не нравились, закрывались двери их дома, и даже когда они встречались на других приемах, те больше не делали попыток приблизиться к ней. Кларинда видела, что лорд Мельбурн чрезвычайно умело справляется со своими обязанностями опекуна, но в то же время ей казалось, что он не испытывал желания общаться с ней лично. До приезда в Лондон Кларинда только об этом и мечтала бы. Однако теперь столь безучастное отношение милорда задевало девушку, хотя она и не признавала себя в этом. Когда Кларинда закончила одеваться к ужину в Карлтон-хаузе, Роза восхищенно воскликнула, оглядев ее. «Вы выглядите великолепно, мисс Кларинда, даже прекраснее, чем вчера вечером. Если бы вы только слышали все те приятные вещи, что говорят о вас, мисс!»